Глава четвертая, повествующая о том, как Гармахис дивился повадкам Хармианы и о том, как его провозгласили богом любви. На завтра я получил письменное уведомление, что назначен астрологом и главным прорицателем царицы с указанием суммы жалования и перечнем привилегий, полагающихся мне в этой должности, а они были весьма значительны. Мне также были отведены во дворце комнаты, из которых я поднимался ночью на высокую башню обсерватории, наблюдал звезды и сообщал, что предвещает их расположение. Как раз в это время Клеопатру чрезвычайно волновали политические дела, и, не зная, чем кончится жестокая борьба между могущественными группировками в Риме, но желая примкнуть к сильнейшей, она постоянно советовалась со мной и спрашивала, что предвещают звезды. Я читал их ей, руководствуясь высшими интересами дела, которым себя посвятил. Римский триумвир Антоний воевал сейчас в Малой Азии и, по слухам, был страшно зол на Клеопатру, потому что она, как ему сообщили, будто бы выступает против триумвирата, и ее военачальник Серапион даже сражался на стороне Кассия. Клеопатра же пылко убеждала меня и всех прочих, что Серапион действовал вопреки ее воле. Но Хармиана мне открыла, что и здесь не обошлось без участия злосчастного Диоскорида, ибо Клеопатра, следуя его предсказанию, сама тайно послала Серапиона с войском на помощь Кассию, когда приказывала Аллиену направить легионы ему в поддержку. Но это не спасло Серапиона, ибо, желая доказать Антонию свою невиновность, Клеопатра велела схватить военачальника в святилище, где он укрылся, и казнить. Горе тем, кто выполняет желания тиранов, когда весы судьбы склоняются не в их сторону. Увы, Серапион поплатился за это жизнью. Меж тем нашим планам сопутствовал успех, ибо Клеопатра и ее советники были совершенно поглощены событиями, происходящими за пределами Египта, и никому из них и в голову не приходило, что сам Египет может восстать. С каждым днем число наших сторонников увеличивалось во всех городах страны. Даже в Александрии, которую Египет, как бы даже не считает Египтом, настолько все здесь нам было чуждо и враждебно. Каждый день к нам примыкали все новые колеблющиеся и клялись служить нашему делу священной клятвой, которую нельзя нарушить, и мы чувствовали, что наши замыслы покоятся на прочном основании. Несколько раз в неделю я покидал дворец и шел к дяде Сепа обсуждать, как обстоят дела. Встречался в его доме с сановниками и верховными жрецами, которые жаждали освобождения Кемета. Я часто виделся с царицей Клеопатрой и каждый раз заново поражался глубине и широте ее редкого ума. Он был неисчерпаемо богат и сверкал, как золотая ткань, расшитая драгоценными камнями, озаряя своим переливчатым сиянием ее прекрасное лицо. Она немного боялась меня и потому желала заручиться моей дружбой. Обсуждала со мной самые разные темы, вовсе не связанные с астрологией и прорицаниями. Много времени я проводил и в обществе госпожи Хармианы, вернее, она почти всегда была возле меня, и я даже не замечал, когда она исчезала и когда появлялась. Она подходила совсем близко своими легкими неслышными шагами. Я оборачивался и вдруг видел, что она за моей спиной, стоит и смотрит на меня из-под длинных опущенных ресниц. Никакая услуга не затрудняла ее. Она выполняла все мгновенно. И днем, и ночью она трудилась во имя нашей великой цели. Но когда я благодарил ее за преданность и говорил, что скоро, совсем скоро настанет время, когда я смогу отблагодарить ее по-царски, она топала ножкой, надувала губки, как капризный ребенок, и возражала, что хоть я и великий ученый, но не знаю самых простых вещей. Любовь не требует награды. Она сама по себе счастье. Я же глупец, вовсе не искушенный в любви, не знающий и не замечающий женщин, думал, что она говорит о любви к Кемету и считает счастьем служить делу его освобождения. Я выражал свое восхищение ее верностью отчизне, а она в гневе разражалась слезами и убегала, оставляя меня в величайшем недоумении. Ведь я не знал о ее страданиях, не знал, что сам того не желая, внушил этой девушке страстную любовь. И эта любовь измучила и стерзала ее сердце, что оно все время кровоточит, словно в него вонзили десятки стрел. Ничего-то я не знал. Да и как мог я догадаться о ее любви? Ведь для меня она была всего лишь помощницей в нашем общем священном деле. Меня не волновала ее красота. И даже когда она склонялась ко мне, и ее дыхание касалось моих волос, я не чувствовал в ней женщину. Я любовался ею, как мужчина любуется прекрасной статуей. Что мне радости земной любви? Ведь я посвятил себя служению Исиде и делу освобождения Египта. Великие боги, подтвердите, что я невиновен в том, что стало причиной моего несчастья и навлекло несчастье на наш Кемет. Какая непостижимая вещь — любовь женщины, столь хрупкая, когда лишь зародилась, и столь грозная, когда развелась в полную силу. Ее начало напоминает ручеек, пробившийся из недр горы. А чем ручеек становится потом? Ручеек превращается в могучую реку, по которой плывут караваны богатых судов, которые животворит землю и дарит ей радость и счастье. Но вдруг эта река поднимается и смывает все, что было посеяно с такой надеждой, обращает в обломки построенные и рушит дворцы нашего счастья и храмы чистоты и веры. Ибо когда непостижимый творил мироздание, он вложил в его закон одной из составных частей — семя женской любви, и на его непредсказуемом развитии зиждется равновесие миропорядка. Любовь возносит ничтожных на неизмеримые высоты власти, низвергает великих в прах. И пока существует это таинственнейшее создание природы, женщина, добро и зло будут существовать неразделимо. Она стоит и, ослепленная любовью, плетет нить нашей судьбы. Она льет сладкое вино в горькую чашу желчи. Она отравляет здоровое дыхание жизни ядом своих желаний. Куда бы ты ни ускользнул, она будет всюду перед тобой. Ее слабость — твоя сила, ее могущество — твоя гибель. Ею ты рожден, ей обречен. Она твоя рабыня и все же держит тебя в плену. Ради нее ты забываешь о чести. Стоит ей прикоснуться к запору, и он отомкнется. Все преграды перед ней рушатся. Она безбрежна, как океан, она переменчива, как небо. Ее имя — непредугаданность. Мужчина, не пытайся бежать от женщины и от ее любви, ибо куда бы ты ни скрылся, она твоя судьба, и все, что ты творишь для нее».

она оказалась права, ибо я променял двойную корону Верхнего и Нижнего Египта на венок, сплетенный из роз страсти, которая увяла, не достигнув полного расцвета, а парадный трон фараонов из слоновой кости на ложе неверной женщины. «Бог любви! Приветствуем Бога любви, увенчанного розами!» — кричали пирующие, со смехом поднимая кубки. «Бог, увенчанный розами? Нет, я увенчан позором, и я по праву крови законный фараон Египта, помазанный на царство, в этом благоухающем позорном венке стал думать о тысячелетнем нерушимом храме Абидоса и о том другом коронавании, которое должно состояться послезавтра утром. Все так же, улыбаясь, я тоже поднял свой кубок вместе со всеми и ответил какой-то шуткой. Потом встал и, склонившись пред Клеопатрой, попросил у нее позволения покинуть пир. «Восходит Венера», — сказал я, «ибо они именуют Венерой планету, которая у нас носит имя Данау, когда восходит вечером, и имя Бону, когда является на утреннем небе. И я, только что провозглашенный Богом любви, должен приветствовать мою повелительницу. Эти варвары считают Венеру богиней любви, ибо они именуются Венерой. Венера — латинское, а не греческое название планеты. По-египетски же она звалась «утренней звездой». Примечание редакции. И, провожаемый их смехом, я ушел к себе в обсерваторию, швырнул позорный венок из роз на мои астрономические приборы и стал ждать, делая вид, будто слежу за движением звезд. Обо многом я передумал, дожидаясь Хармианы, которая должна была принести окончательные списки тех, кого решено казнить, а также весть от дяди Сеппа, ибо она виделась с ним после обеда. Наконец дверь тихо отворилась, и проскользнула Хармиана, вся в драгоценностях и в белом платье, как была на пиру.